Глава 62. По прибытии в столицу сняли с Марком комнаты в той самой Серебряной башне. Это я его еще дома уговорила, чтобы здесь остановиться. Очень уж мне место понравилось, да и удобнее жить ближе к окраине, учитывая характер предстоящих забот. Мой компаньон, не теряя времени даром, практически сразу взялся за дело — отправился по своим старым связям решать вопросы поставок сырья для будущего предприятия, узнавать о вариантах покупки или хотя бы аренды на первое время помещений, ну и все в том же духе. Мне же пока оставалось только ждать команды к действию. Впрочем, расслаблялась я тоже недолго. Очень быстро все закрутилось и завертелось. С раннего утра мы, переодевшись попроще, ехали осматривать возможные варианты или мчались к местным мастерам согласовывать изготовление необходимого оборудования или встречались с возможными кандидатами на различные должности в будущий цех. Сегодня Марк дал мне небольшое послабление и после совместного обеда укатил на очередную встречу один, оставив за чашкой чая наслаждаться видом на Нотр-Дам. В этом году весна пришла удивительно рано. Не правда ли? Неожиданно раздалось за моим плечом. Я обернулась, чтобы рассмотреть обладателя этого мягкого глубокого голоса. Им оказался приятный мужчина, на вид лет 30-35. «Вы позволите присесть?» — вежливо спросил незнакомец. Я жестом дала разрешение, продолжая рассматривать неожиданного собеседника. Пепельно-русый блондин, с серьезными карими глазами и располагающий спокойной улыбкой, неприятных подозрений не вызывал. По крайней мере, на первый взгляд. «Вот дожилась», — подумалось мне. «Любое незнакомое лицо уже в первую очередь рассматриваю исключительно с точки зрения подозрительности». Немного удивляла его одежда — на фоне парижских модников, стремящихся во что бы то ни стало поразить воображение и перещеголять друг друга красочностью туалетов, мужчина выглядел не просто не очень-то нарядно, а даже, я бы сказала, скучновато. Никаких тебе, понимаешь, белых шелковых чулок с кружевными подвязками, никакого пышного жабо и прочей мишуры. В своем строгом темно-коричневом длинном, почти до колен, распашном кафтане жюстакоре мужчина был похож на... Сложно сказать, на кого именно, но выглядел он на порядок приятнее, чем записные придворные модники. Хотя ткань очень даже дорогая. Возможно, он военный. Жюстакор плотно облегал замечательную фигуру, имел чуть заниженную талию, множество пуговиц и широкие цветные отвороты рукавов, из-под которых виднелись тонкие кружевные манжеты рубашки, единственное, что хоть немного оживляло его внешний вид. «Позвольте представиться. Николя де Виль», — сообщил он. «Прошу прощения, боюсь показаться навязчивым, но я не первый день вижу вас в этом заведении, вот решился познакомиться с очаровательной гостьей нашего города. Вы простите мне эту вольность?» На удивление беседа потекла легко и непринужденно. Он не был скучен, но не позволял себе фривольностей. Как оказалось, мой новый знакомый в самом деле оказался военным, к тому же герцогом. Более того, он возглавлял одну из четырех рот гвардейцев личной охраны короля. А теперь сидел передо мной и, кажется, пытался поухаживать. Я от неожиданности даже не знала, как к этому отнестись. Нет, с одной стороны, конечно, мужское внимание, безусловно, приятно, однако я испытывала неловкость, ведь придется как-то дать понять собеседнику, что уже имею некоторую сердечную привязанность». Обижать внезапно свалившегося на мою голову ухажёра тоже не хотелось, да и оснований не было. И что теперь? Не заявлять же в самом деле было в лоб, мол, так и так, оставьте свои старания, барышня занята. Короче, не вовремя вообще все эти шуры-муры, пассатижи. Отделавшись парой ничего не значивших фраз, я сослалась на занятость и поспешила сбежать в апартаменты. Вечером рассказала о приключении Марку. «Ну, тебя даже на минуту оставить нельзя», — похмыкав в кулак, улыбнулся он. «Марк, не виновата я, честное слово. Первый раз этого Николя вижу. Вешаться на шею склонности не имею. Что теперь с ним делать, тоже не знаю». «А как возможного кандидата на роль ухажёра, ты его не рассматриваешь?» — полуутвердительно спросил компаньон. «Вы что, издеваетесь?» — округлила глаза я. «Ладно, будем надеяться, что твой рыцарь не обладает слишком уж великой настойчивостью». «Будем», — вздохнула я, но новый знакомый все-таки обладал означенной настойчивостью. Ибо утром меня ждал сюрприз в виде чудесного букета цветов. А принес этот самый букет, не поверите, Поль. Он только прибыл в Париж, разыскал Серебряную башню и собирался выяснить, в каких номерах мы с Марком поселились, как вдруг приносят цветы для мадемуазель Таис Дюбеле. Но вот он и вызвался доставить их адресату, то есть мне. Представьте теперь, каково было мое изумление, когда я открыла дверь. Мало того, что лорда здесь не должно было быть по определению, так еще и этот букет. Мысль о том, что цветы от самого Поля, мне почему-то даже в голову не пришла. Тем более, что он практически с порога поинтересовался, от кого презент. «Ты что вообще здесь делаешь?» Тоже не очень-то умно, вместо «здравствуйте» брякнула я. «Мне очень не хотелось ехать туда, где нет тебя», — просто ответил он. «Угу», — стушевалась я и, подняв на него глаза, сказала. «На самом деле я тоже очень рада тебя видеть. А цветы? Так это как-то неожиданно кавалер образовался. Не знаю даже, куда его теперь». Я развела руками и рассмеялась. «Да понял уже, что от поклонника». Нахмурив брови, Поль посмотрел на несчастный букет. «На минуту оставить нельзя». «Вы с Марком сговорились, что ли?» Уже откровенно веселилась я. «Вообще-то мне срочно нужна твоя помощь», — сделав серьезное лицо, решительно заявил он. «Конечно. Что-то случилось? Что нужно сделать?» — насторожилась я. «Выходи за меня замуж». «Так, еще раз. Что?» После некоторой паузы, совершенно ошалев от подобного заявления, переспросила я. «Выходи за меня замуж». Снова невозмутимо повторил лорд. «А при чем здесь стесняюсь спросить помощь?» Понемногу приходя в себя, но по-прежнему ни черта не понимая, уточнила я. Матушка вбила себе в голову мысль о том, что мне непременно пора жениться. «И отчего-то мне кажется, что ты кое-что об этом знаешь», — лукаво прищурившись, заявил он. «Ну, разве только самую малость?» «Так вот, покоя она мне теперь не даст. Уж я-то знаю, да и бог с ним. Главное, в основной мысли с ней согласен. Я и в самом деле хочу жениться». «А я при чем? Просто имеюсь под рукой? Или ты так решил уесть герцогиню, довести ее до инфаркта выбором кандидатуры? Во мне все замерло от обиды». Изо всех сил старалась держать лицо, но злые слезы сами закипали на глазах. Я ждала этого гада из плавания. Я влюбилась в него, как последняя дура. Я была готова. Да на все я была готова. Но только не на то, чтобы спасать его от лап прекрасных девиц и служить щитом в светских интригах. Все происходящее выглядело дурным фарсом. «Не издевайся. Ты знаешь, как я к тебе отношусь». «Как к серой мыши?» Голос, к сожалению, все же дрогнул. Я резко отвернулась, не хотелось, чтобы он понял, как мне горько и обидно. Невольно отошла на несколько шагов назад, стоять так близко и выслушивать дурацкие причины для брака выше моих сил. Поль смотрел на девушку, которую выбрало его сердце, и просто не знал, что делать. Чувствовал себя безязыким недоумком. Раньше, надо сказать, таких проблем он не испытывал. Впервые в жизни пришло понимание — это не игрушки. Если сейчас он услышит «нет», выживет, конечно, только это будет нудная и скучная жизнь без особого смысла. Почему-то там, вдали от нее, все казалось очень простым. Он сделает предложение, она скромно улыбнется и скажет «да». И появится что-то тихое и тайное. Счастье только для них двоих, радость узнавания друг друга и твердая уверенность, что все будет замечательно. Только ведь дело не просто в сакраментальном «да». Ему нужно увидеть, почувствовать, что он тоже что-то значит для нее. Таис не та девушка, что клюнет на подходящую внешность или титул. Нет сомнений, у нее этих титулованных женихов будет столько, сколько она сама захочет. Никто никогда не назвал бы капитана Поля трусом. Случалось и отбиваться от пиратов, и участвовать в ближнем бою, но сейчас, чувствуя на лбу холодную испарину, он первый раз в жизни понял, что такое настоящий страх. Страх остаться без самого необходимого, без солнца, без воздуха, без Таис. «Прости меня, Таис, прости дурака», — Сердце Поля ухнуло куда-то вниз, а потом зачастило так, что сквозь гул в ушах он с трудом различил произнесенные шепотом слова. «Был бы умный, не стоял бы сейчас истуканом». Он подошел ко мне и первый раз по-настоящему обнял, крепко прижав, не давая вырваться, спрятав мое мокрое лицо у себя на груди. «Я тебя люблю», — прошептал он мне на ухо. «А где же подарки там? Цветочек какой-никакой и прочие атрибуты, обольщение серых мышей?» Пробубнила я откуда-то из подмышки, слушая, как колотится в его груди. Поль взял меня за подбородок, чуть приподнял лицо и нежно-нежно поцеловал мокрые ресницы.